Потом полез туда солдат, стал кричать, руками махать и согнал. Ведь когда-нибудь же и в памятниках отобразится такая потайная, такая почти уже затерянная история нашего архипелага. Мне, например, всегда рисуется еще один, где-то на Колыме, на высоте, огромнейший Сталин, такого размера, каким он сам бы мечтал себя видеть, с многометровыми усами, со скалом лагерного коменданта, одной рукой натягивает вожжи, другой размахнулся кнутом стегать по упряжке, упряжки из сотен людей, запряженных по пятеро и тянущих лямки. На краю Чукотки, около Берингового пролива, это тоже бы очень выглядело. Уже это было написано, когда я прочел «Барельеф на скале» Алдан Семенова. Даже в подцензурной лагерной повести там сходное есть. Рассказывают, что на Жигулевской горе Могутово над Волгой, в километре от лагеря, тоже был масляными красками на скале нарисован для пароходов огромный Сталин. Еще пересылка дает арестанту обзор, широту зрения. Как говорится, хоть есть нечего, да жить весело. В здешнем неугомонном движении, в смене десятков и сотен лиц, в откровенности рассказов и разговоров, в лагере так не говорят, там повсюду боятся наступить на щупальца опера, ты просвежаешься, проскважаешься, яснеешь и лучше начинаешь понимать, что происходит с тобой, с народом, даже с миром. Один какой-нибудь чудак в камере такое тебе откроет, чего бы никогда не прочел. Вдруг запускают в камеру диво какое-то. Высокого молодого военного с римским профилем, с неостриженными вьющимися светло-желтыми волосами, в английском мундире, как будто прямо с нормандского побережья офицер армии вторжения. Он так гордо входит, словно ожидает, что все перед ним встанут. А оказывается, он просто не ждал, что сейчас войдет к друзьям. Он сидит уже 2 года, но еще не побывал ни в одной камере, и сюда-то, до самой пересылки, таинственно везен в отдельном купе. И вот негаданно, оплошно или с умыслом выпущен в нашу общую конюшню. Он обходит камеру, видит в немецком мундире офицера вермахта, зацепляется с ним по-немецки, и вот уже они яростно спорят, готовые, кажется, применить оружие, если б было. После войны прошло 5 лет. Да и твержено нам, что на Западе война велась только для вида, и нам странно смотреть на их взаимную ярость. Сколько этот немец среди нас лежал, мы, русаки, с ним не сталкивались. Никто бы не поверил рассказу Эрика Арвида Андерсона, если б не его пощаженная стрижкой голова, чудо на весь гулаг. Да если б не чуждая эта осанка, да не свободный разговор на английском и немецком. По его словам, он был сын шведского, даже не миллионера, миллиардера. Ну, допустим, добавлял. По матери же племянник английского генерала Робертсона, командующего английской оккупационной зоной Германии. Шведский подданный, он в войну служил добровольцем в английской армии и высаживался верно в Нормандии, после войны стал кадровым шведским военным. Однако социальные запросы тоже не покидали его. Жажда социализма была в нем сильнее привязанности к капиталам отца. С глубоким сочувствием следил он за советским социализмом и даже наглядно убедился в его процветании, когда приезжал в Москву в составе шведской военной делегации. Здесь им устраивали банкеты, возили на дачи, и там совсем не был им затруднен контакт с простыми советскими гражданами, с хорошенькими артистками, которые ни на какую работу не торопились и охотно проводили с ними время даже с глаза на глаз. И окончательно убежденный в торжестве нашего строя, Эрик по возвращении на Запад выступил в печати, защищая и прославляя советский социализм. И вот этим он перебрал и погубил себя. Как раз в те годы, 47-48, изо всех щелей натягивали передовых западных молодых людей, готовых публично отречься от Запада. Еще казалось, набрать 1-2 десятка их, и Запад дрогнет и развалится. По газетной статье Эрик был сочтен подходящим в этом ряду. А служа в то время в Западном Берлине, жену же оставив в Швеции, Эрик по простительной мужской слабости посещал холостую немочку в Восточном Берлине. Тут-то ночью его и повязали. Да не про то ли и пословица: пошел к куме, да засел в тюрьме. Давно это, наверное, так, и не он первый. Его привезли в Москву, где Громыко, когда-то обедавший в доме у отца его в Стокгольме и знакомый с сыном, теперь на правах ответного гостеприимства, предложил молодому человеку публично проклясть и весь капитализм, и своего отца. И за это было сыну обещано у нас тотчас же полное капиталистическое обеспечение до конца дней. Но хотя Эрик материально ничего не терял, но, к удивлению, Громыки возмутился и наговорил оскорбительных слов. Не поверив его твердости, его заперли на подмосковной даче, кормили, как принца в сказке, иногда ужасно репрессировали, переставали принимать заказы на завтрашнее меню и вместо желаемого цыпленка приносили вдруг антрикот, обставили произведениями Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, и год ждали, что он перекуется. К удивлению, и этого не произошло. Тогда подсадили к нему бывшего генерал-лейтенанта, уже 2 года отбывшего в Норильске. Вероятно, расчет был, что генерал-лейтенант преклонит голову Эрика перед лагерными ужасами. Но он выполнил это задание плохо или не хотел выполнять. Месяцев за 10 совместной ситки он только научил Эрика ломаному русскому языку и поддержал возникшее в нем отвращение к голубым фуражкам. Летом 1950 года вызвали Эрика еще раз к Вышинскому. Он отказался еще раз, совершенно не по правилам, попирая бытие сознанием. Тогда сам Абакумов прочел Эрику постановление 20 лет тюремного заключения. За что? Они уже сами не рады были, что связались с этим недорослем, но нельзя же было и отпускать его на Запад. И вот тут-то повезли его в отдельном купе, тут он слушал через стенку рассказ московской девушки, а утром видел в окно гнило-соломенную Рязанскую Русь. Эти 2 года очень утвердили его в верности Западу. Он верил в Запад слепо, он не хотел признавать его слабостей. Он считал несокрушимыми западные армии, непогрешимыми его политиков. Он не верил нашему рассказу, что за время его заключения Сталин решился на блокаду Берлина, и она сошла ему вполне благополучно. Молочная шея Эрика и кремовые щеки рдели от негодования, когда мы высмеивали Черчилля и Рузвельта. Также был уверен он, что Запад не потерпит его Эрика заключения, что вот сейчас, по сведениям с куйбышевской пересылки, разведка узнает, что Эрик не утонул в Шпрее, а сидит в Союзе, и его выкупят или выменяют. Этой верой в особенность своей судьбы среди других арестантских судеб он напоминал наших благонамеренных ортодоксов. Несмотря на жаркие схватки, он звал Панина и меня к себе в Стокгольм при случае. «Нас каждый знает», — с усталой улыбкой говорил он, — «отец мой почти содержит двор шведского короля». А пока сыну миллиардера нечем было вытираться, я подарил ему лишнее драненькое полотенце. Скоро взяли его на этап. С тех пор спрашивал я случайно знакомых шведов или едущих в Швецию, как найти такую семью, слышали ли о таком пропавшем человеке. В ответ мне только улыбались: Андерсен в Швеции все равно, что Иванов в России, а миллиардера такого нет. И только сейчас, через 22 года, перечитывая эту книгу, я вдруг просветился, да ведь настоящее имя, фамилию ему, конечно, запретили называть. Его, конечно же, предупредил Абакумов, что в этом случае уничтожит его. И пошел он по пересылкам, как шведский Иванов. И только незапрещенными побочными деталями своей биографии оставлял в памяти случайных, встречных след о своей погубленной жизни. Вернее, спасти ее он еще надеялся по-человечески, как миллионы кроликов этой книги, пока пересидит, а там возмущенный Запад освободит его. Он не понимал крепости Востока и не понимал, что такого свидетеля, проявившего такую твердость, невиданную для рыхлого Запада, не освободят никогда. А ведь жив, может быть, еще и сегодня. Примечание 1972 года. А переброска все идет, выводит, вводит. по одному и пачками гонят куда-то этапы. С виду такое деловое, такое планоосмысленное движение, даже поверить нельзя, сколько в нем чепухи. В 1949 году создаются особые лагеря, и вот чьим-то верховным решением массы женщин гонят из лагерей Европейского Севера и Заволжья через Свердловскую пересылку в Сибирь, в Тайшет, в Озерлак. Но уже в 50-м году кто-то нашел удобным стягивать женщин не в Озерлаге, а в Дубровлаге, в Темниках, в Мордовии. И вот эти самые женщины, испытывая все удобство гулаговских путешествий, тянутся через эту же самую Свердловскую пересылку на запад. В 51-м году создаются новые особлаги в Кемеровской области, Камышлаг. Вот где, оказывается, нужен женский труд. И злополучных женщин мордуют теперь в кемеровские лагеря через ту же заклятую Свердловскую пересылку. Приходят времена высвобождения, но не для всех же, и тех женщин, кто остался тянуть срок среди всеобщего хрущевского полегчания, качают опять из Сибири через Свердловскую пересылку в Мордовию. Стянуть их вместе будет верней. Но да хозяйство у нас внутреннее, островишки все свои, и расстояния для русского человека не такие уж протяжные. Бывало так и с отдельными зэками-беднягами. Шендрик, веселый крупный парень с незамысловатым лицом, как говорится, честно трудился в одном из куйбышевских лагерей и не чуял над собой беды. Но она стряслась. Пришло в лагерь срочное распоряжение, и не чье-нибудь, а самого министра внутренних дел, откуда министр мог узнать о существовании Шендрика, немедленно доставить этого Шендрика в Москву, в тюрьму номер 18. Его схватили, потащили на Куйбышевскую пересылку, оттуда, не задерживаясь, в Москву, да не в какую-то тюрьму номер 18, а со всеми вместе на широко известную Красную Пресню. Сам-то Шендрик ни про какую номер 18 и знать не знал. Ему ж не объявляли. Но беда его не дремала. Двух суток не прошло, его дернули опять на этап и теперь повезли на Печору. Все скуднее и угрюмее становилась природа за окном. Парень струсил. Он знал, что распоряжение министра, и вот так шибко волокут на север, значит, министр имеет на Шендрика грозные материалы. Ко всем изматываниям пути еще украли у Шендрика в дороге трехдневную пайку хлеба, и на Печору он приехал, пошатываясь. Печора встретила его неприютно, голодного, неустроенного. В мокрый снег погнали на работу. За два дня он еще и рубахи просушить ни разу не успел, и матраса еще не набил еловыми ветками. Как велели сдать все казенное, опять загребли и повезли еще дальше на Воркуту. По всему было видно, что министр решил сгноить Шендрика. Ну, правда, не его одного, целый этап. На Воркуте не трогали Шендрика целый месяц. Он ходил на общие, от переездов еще не оправился, но начинал смиряться со своей заполярной судьбой. Как вдруг его вызвали днем из шахты, запыхавшись, погнали в лагерь сдавать все казенное и через час везли на юг. Это уж пахло как бы не личной расправой. Привезли в Москву в тюрьму номер 18, держали в камере месяц. Потом какой-то подполковник вызвал, спросил: «Да где же вы пропадаете? Вы правда техник-машиностроитель?» Шендрик признался. И тогда взяли его на Райские острова. Да, и такие есть в архипелаге. Это мелькание людей, эти судьбы, эти рассказы очень украшают пересылки. И старые лагерники внушают: лежи и не рыпайся. Кормят здесь гарантийкой, так и горбаш не натрудишь. Гарантийка — пайка, гарантируемая ГУЛАГом при отсутствии работы. И когда не тесно, так и поспать в волю, растянись и лежи от баланды до баланды. Не уедно, да улежно. Только тот, кто отведал лагерных общих, понимает, что пересылка — это дом отдыха, это счастье на нашем пути. А еще выгода, когда днем спишь, срок быстрее идет. Убить бы день, а ночи не увидим. Правда, помню, что человека создал труд, и только труд исправляет преступника, а иногда, имея подсобные работы, а иногда, подряжаясь укрепить финансы со стороны, хозяева пересыльных тюрем гоняют трудиться и эту свою леглую пересыльную рабочую силу. Все на той же Котловской пересылке перед войной работа эта была ничуть не легче лагерной. За зимний день 6-7 ослабевших арестантов, запряженные лямками в тракторные сани, должны были протянуть их 12 километров по Двине до устья Вычегды. Они погрязали в снегу и падали, и сани застревали. Кажется, нельзя было придумать работу изморчивей. Но это была еще не работа, а разминка. Там, в устье Вычегды, надо было нагрузить на сани 10 кубометров дров, и в том же составе, и в той же упряжке, Репина нет, а для новых художников это уже не сюжет, грубое воспроизведение натуры, притащить сани на родную пересылку. Так что твой лагерь, еще до лагеря кончишься? Бригадир этих работ был Колупаев, а лошадками инженер-электрик Дмитриев, интендантский подполковник Беляев, известный уже нам Василий Власов. Да всех теперь не соберешь. Арзамасская пересылка во время войны кормила своих арестантов свекольной ботвой, зато работу ставила на основу постоянную. При ней были швейные мастерские, сапожно-валяльный цех, в горячей воде с кислотами катать шерстяные заготовки —